20 лет. Ну не жалко мне это делать, это разберет подарки. Открывает чемодан, а там все китайское. Все китайское. Так что в Америке все китайское даже приехало.